Она все еще не решалась, молчала, пряча глаза. «Я дам тебе ответ на танцах», — сказала она наконец. «Да», — добавила она, словно желая убедить себя, — «на танцах я непременно дам тебе ответ». «Слава тебе, Господи!» — подумал Лео. Он обнял ее. «А теперь нам остается лишь отправиться на эти самые танцы!» — весело сказал он. Он обхватил ее за талию и, наклонившись своим красным, возбужденным лицом к ее накрашенному, испуганному, прошептал. «Знаешь, кто ты? Чудо! Да, да, моя чудесная куколка!» — скрип двери. «Так мы едем, Мирумечи?» Войдя, спросила Мария Грация. Лео поднялся. «Отлично, я готов», — поспешно ответил он. Карла тоже поднялась и пошла матери навстречу. «Почему ты не взяла сумочку, которую тебе подарил Мирумечи?» — спросила Мария Грация, оглядев дочь с ног до головы. «Она будет великолепно гармонировать с твоим платьем. Сейчас захвачу ее и вернусь», — сказала Карла. Она торопливо поднялась по лестнице, вбежала в комнату. Сумочка лежала на комоде, изящная, сделанная с большим вкусом. И когда Карла взяла ее, ей внезапно пришло в голову, что сумка может быть первым из бесчисленного множества подарков. Мысль об этом так поразила ее, что она остановилась перед зеркалом, вглядываясь в свое лицо. И зримо представила себе, как сидит у Лео на коленях и треплет его по щеке, а потом, нежно склонив голову ему на грудь, полушептом просит денег на одно миленькое платьице. А, может быть, она пойдет с ним к знаменитой модистке и закажет 3-4 парижских шляпки, последний крик моды, который и так ей нравится. Все это, честно говоря, было очень соблазнительно. Так же, как возможность стать обладательницей автомобиля, дома, драгоценностей, возможность путешествовать, увидеть незнакомые страны и незнакомых людей, одним словом, не знать преград своим планам и желаниям, необыкновенно соблазнительно. Она невольно улыбнулась, но вдруг, подойдя совсем близко к зеркалу, увидела круглое красное пятно на шее. Вначале она ничего не поняла, потерла пятно пальцами, стала его рассматривать, и тут вспомнила, что недавно в гостиной Лео поцеловал ее в шею. Ее охватил безотчетный страх, что мать может заметить это предательское пятно. Она схватила пудреницу и обильно присыпала его пудрой. И вот, когда она извивалась перед зеркалом, пытаясь разглядеть, исчезло ли наконец пятно, ей показалось, что требование Лео прийти ночью к нему домой и мечта о подарках, о вожделенных платьях, неразрывно связаны друг с другом. «О, Боже! Неужели это и есть новая жизнь?» — подумала она со страхом. Но страх этот был не сильным, неизбежной данью условностям. Она еще не успела достаточно глубоко разобраться в своих чувствах, чтобы испугаться по-настоящему. «Такой будет отныне моя жизнь?» Но у нее не было времени, чтобы додумать свою мысль до конца. Звук клаксона, донесшийся из погруженного в ночную тьму сада, предупредил ее, что пора отправляться в Риц. Она потушила свет, стремительно сбежала по лестнице. И хотя эти привычные действия не оставляли ей времени для раздумий, ее ни на миг не покидало острое чувство грусти. Ей хотелось плакать. Лицо ее исказило с гримасой боли. В коридоре было темно. Она ощупью добралась до холла, открыла дверь. Лео, Микель и Мария Грация, ждавшие Карлу в автомобиле, встретили ее радостными возгласами. Площадку окутывала плотная мгла. Капли дождя бесшумно падали на землю. Нельзя было различить ничего, кроме сверкающих фар машины и двух ее желтых светящихся стекол, сквозь которые, сидя в глухо закупленной железной коробке, эти трое смотрели на нее, Карлу, и на их розовых, веселых, возбужденных лицах было написано «любопытство». Это длилось одно мгновение. Карла села в машину, тяжело опустившись на сиденье рядом с Лео, и машина тронулась с места. Всю дорогу никто не проронил ни слова. Лео умело вел свой громоздкий автомобиль по запруженным людьми и машинами улицам. Карла сидела неподвижно и точно зачарованная смотрела на эту ночную жизнь.